На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. Радио России Иваново продолжает свою работу. Студия Александр Павлов. И Марина Кирьянова. А звукооператор прямого эфира Александр Шкарет. Сегодня замечательный день. Сегодня Международный день повара. 20 октября, вторник. Вкусный день. Очень вкусный день. Международный день повара и кулинара. Профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с кулинарией. Вот. В России в 2020 году Международный день повара отмечается именно сегодня. И этот мероприятие проходит на неофициальном уровне уже в 17-й раз. Цель праздника – демонстрация важности и значимости этой профессии для сообщества. Вот. А также обмен опытом. И мы не могли обойти мимо вот этой замечательной даты. Мы просто очень любопытны, и нам интересно, как же повара отмечают этот день, что интересно, самого вкусного они съедают именно в этот день. Что у них на столе в этот праздник? На завтрак, да, сейчас завтрак у нас еще идет. Дорогие радиослушатели, у нас сегодня замечательные повара в гостях, у нас сегодня повара со стажем, и не просто повара, а еще повара-педагоги. Педагоги Шуйского технологического колледжа, мастера производственного обучения Волкова Татьяна и Светлана Лукина. Здравствуйте. Здравствуйте. Дружно как, да? Вот. Сплоченный коллектив. Да, да. А вы вместе работаете? На одной кухне? Да, мы работаем на одной кухне, так скажем, у нас мастерские, которые разделены по профилю, это кулинарное мастерство и кондитерское. То есть у нас профессия очень такая интересная, и готовим мы ребят по профессии именно повар-кондитер. Угу. Светлана Александровна, ну раз вы начали говорить, расскажите вообще, насколько эта профессия сегодня востребована, и идут ли молодые люди учиться на повара? Профессия действительно востребована на сегодняшний день. Ребят очень много, и если мы с вами посмотрим поток обучающихся на сегодняшний день, у нас по профессии повар-кондитер обучается 4 курса по 25 человек. То есть даже по данной ситуации можно сказать, что действительно профессия очень востребована. Востребована не только с моих слов, а она востребована по, так скажем, просьбе работодателей нашего города. Они дают определенные заявки на наших детей, которых мы подготавливаем по данной профессии. И тем самым нас это действительно подстегивает, то, что нам очень приятно, что наши дети востребованы. Татьяна Александровна, вы как повар со стажем, который проработал не только в педагогической отрасли, вообще профессия повара, насколько она важна в жизни? Я просто проведу параллели в свое время, когда передо мной стал выбор, какую профессию осваивать после 9 класса. Я вот выбрал практически две профессии, да, с кровью сложные отношения у меня, поэтому это точно не медицина, соответственно, да, вот с механикой как-то у меня руки из тех мест, видимо, выросли, как родители говорили. И вот осталась только швейная история и кулинарное направление. И вот с кулинарным направлением я побоялся, что не справлюсь в связи со своей определенной вкусовой направленностью. Пришлось уйти мне в швейное дело, но вот повар, как бы, это вот мне всегда говорили, будешь портным, будешь всех обшивать, всегда денежка будет. Будешь поваром, всегда будешь сытый, и семья будет сытая. Ну вот, насколько сейчас и вообще насколько эта профессия, ну, действительно хорошая такая вот? Ну, как бы я сама в детстве мечтала быть медиком, но получилось так, что я пошла учиться на повара, и я нисколько не жалею. Я очень люблю готовить, а сейчас, в данный момент... Ну, профессия повара, конечно, очень актуальна. Ну, люди едят же, правильно? Люди едят, люди любят покушать очень вкусно. Не только, чтобы было вкусно, но сначала глазами люди же смотрят и на внешний вид еды могут сказать, о, как красиво, наверное, это очень вкусно. И когда они пробуют это, и тоже восхищаются вкусовыми качествами этого блюда. А я вот к этому вопросу от Александра, я бы добавила, знаете, такую фразу. Давайте вспомним нас в детском саду. саду. И когда дети выпускаются в детском саду, в том числе, огромное спасибо, они говорят поварам. Спасибо за ваш труд, спасибо, что вкусно нам готовили кушать. Потом мы переходим в школу, и опять же у нас есть повара. Спасибо нашим поварам за то, что мы завтракали и обедали очень вкусно. А потом человек еще вырастает, и он хочет ходить в рестораны, он хочет ходить в кафе, он хочет вкусно покушать. Нас вот лично повар сопровождает в течение всей нашей жизни. У нас какое-нибудь мероприятие, куда мы обратимся? К профессиональному повару, чтобы нас как минимум научили, рассказали, что приготовить, и как максимум, чтобы нам приготовили. И 90-летний юбилей мы тоже отмечаем в ресторане, где готовят повара, или хотя бы дома, но все равно стараемся заказать какую-нибудь еду. Я уже на протяжении всей жизни, если вот я вот подытаживаю жизнь, вот 90-100 лет юбилей. Получается, что повара, они вот рядом с нами всю жизнь, но рядом с нами также наши милые и любимые домохозяйки, наши мамы, бабушки, они тоже готовят всю жизнь. Их можно назвать профессиональными поварами? Или вот чем их кухня отличается от профессиональной? Можно назвать их профессиональными со своей точки зрения, то, что она именно на своей кухне профессионал. Согласитесь? Есть определенные требования и стандарты, которые придерживаются профессии повар. И если вот вы задали вопрос по поводу дома и на сравнении производства, есть совершенно две разные вещи. Во-первых, мы дома можем сделать побольше, пожирнее, погуще, повкусней. А здесь по нажористее. Да, или из того, что есть. Да, или из того, что в холодильнике есть, из того мы и слепили пиццу, да, так грубо скажем. А здесь нет, здесь есть определенные нормы, здесь есть определенные ГОСТы, стандарты, от чего мы отрываемся. То есть, если положено, предположим, для приготовления первых блюд или там для приготовления вторых гарниров там или горячих блюд использовать приготовление нарезки соломкой или брусочком, значит, необходимо сделать так. Дома мы можем поэксклюзивничать и сделать так, как нам захотелось. Вот это и есть большая разница с того. И когда ребята приходят и говорят, а я дома делаю так, нет, мы будем делать так, как прописано по стандарту ГОСТу. А может быть, он дома тоже хорошо готовил? Я согласна. С этим есть полностью, свои стандарты. Да, есть свои нюансы, есть свои требования, от которых мы отрываемся, и которым мы должны дать определенные азы, где дальше пойдут определенные другие требования, где они будут в том же ресторане, могут показать свои умения и навыки. Не то, что они дома, как умеют делать первичную обработку овощей, там мяса, рыбы там, и всего остального, а как это нужно сделать правильно, грамотно. По поводу умений и навыков, есть какие-нибудь стандарты, не знаю, не стандарты нарезки, временные? Нарезать морковку кубиками за 20 секунд? Знаете, как военные, Непосредственно при подготовке поваров нет определенного временного такого жесткого режима, да? Есть в программе, где прописывается определенный стандарт, и где прописано четко, что непосредственно обучающий должен сделать с шагом за шагом. То есть изначально они изучают первичную обработку всего. Это овощи, корнеплоды. Затем у них идет первичная обработка мяса, значит, первичная обработка рыбы, первичная обработка курицы. То есть с учетом этого мы пошли дальше. То есть у них идут супа, различные назначения. Это заправочные, суп, пюре и все, что непосредственно идет для первых блюд. Затем у них идут гарниры, горячие блюда, десерты, кондитерские, хлебобулочные изделия. Все помодульно и все четко аргументирующее определенной документацией. Смотрите, у нас сейчас огромное количество всевозможных ток-шоу на кулинарную тему. Кондитер, и там горячая кухня, и мастер-шеф, и всего огромное количество. На ножах. А ты смотрел? Два раза. И все мы это видели, все мы это наблюдаем. У вас как профессиональных поваров и как у педагогов, которые еще обучают. Какое мнение у вас лично сложилось об этих кулинарных ток-шоу? Лично у меня это, конечно, здорово и круто в плане того, то, что порой очень много рисованной картинки. Популяризация профессии, зато о чем? Может быть, но дело в том, то, что когда рисуют кондитерское изделие в несколько этажей, то есть это не санитарное правило, понимаете? Нельзя здесь соблюсти определенные режимы, которые должны быть. Или, например, шоу на ножах. То есть нельзя так с людьми обращаться, которые работают на кухне. Да, согласна, они где-то что-то нарушают. Но должна быть какая-то этика, во-первых, профессиональная, а потом уже все остальное. Если человек создает питание на большое, так скажем, количество людей? Да. То здесь должны соблюдаться определенные, опять же, повторюсь, требования и правила санитарные и техники безопасности. Если нет, естественно, шоу на ножах, оно крутое. Но собирает свои определенные рейтинги. Согласна. Да, но вот смотрите, я как обычная домохозяйка, выходной день, за кружечкой чая, чтобы отдохнуть, развлечься, вот, например, люблю наблюдать вот всевозможные кулинарные шоу. Зрители могут уловить какие-нибудь действительно кулинарные фишки, как выражают. Польза есть какая-то, навыки. Или просто вот, ну, картинка действительно, ток-шоу, ничего больше. Полезные моменты, рецепты или еще что-то там есть, показывают. Есть полезные моменты, которые могут действительно вот для приготовления вкусной какой-то, ну, не может быть, не особо полезной еды, можно взять определенные рецепты. Но все равно, чтобы соблюдать все требования, повар должен уметь не просто приготовить, а сохранить все витамины, микроэлементы, все питательные вещества вот именно данного продукта. Тогда вот я считаю, что это действительно повар. Вот. Профессия повара, на самом деле, вот правильно сказали, что она нас сопровождает прям с раннего детства до позднего детства, поздней старости, да, наш весь жизненный цикл и жизненный путь. И мы не совсем замечаем. А ведь эти люди действительно, они, как сказать, это одни из важнейших людей нашей жизни. Это человек, который тебя кормит. Этот человек готовит то, что ты положишь в свой внутренний мир, в свой организм, и от того, что он приготовил и как он это приготовил, зависит дальнейшая твоя жизнь, даже в ближайшие 20 минут получается. Вот. И если глобально подойти к товарищу повару, вот, что этот человек, ну, посильнее любого военного будет. Вот. Я вот об этом говорю. Насколько это важная профессия, насколько это главная профессия, я вот хочу обратиться к Татьяне Александровне. Татьяна Александровна, вот вы ощущаете вот эту ответственность перед тем, как готовите каждое блюдо? Ведь это, я понимаю, что оно выходит на машинальную историю, все вот здесь нарезали, здесь нарубили, здесь смешали, посолили. Да, пюрешку вот ложкой придавили красиво, чтобы лежало. Вы несете вот, вот внутреннюю вот эту ответственность на то, что вы несете человеку продукты, даете человеку продукты его вот жизни, и без них он не может жить. Да, конечно. Я 12 лет проработала за столовой, и всегда первая мысль была: мы готовим для детей, чтобы не было никаких нарушений, всегда было только все по санитарным нормам и требованиям, и чтобы когда дети кушали наше приготовленное блюдо, они радовались и получали все микроэлементы и витамины. А следующий вопрос: услышал, что вы 12 лет были заведующей столовой, да? Да. Давно это было уже? Год прошел, как вот я закончила свою именно деятельность заведующей столовой, ну, потому что у нас так получилось, что нашу столовую закрыли, и меня перевели мастером производственного обучения. Мастером производственного обучения работаю год. То есть вы непосредственно работали в точке общепита? Да, да. За эти 12 лет сильно поменялась кухня? А я думаю, вы больше 12 лет были на кухне. Ну, это да, больше 12 лет, конечно, с момента... Вот если сравнить, вот как вы обучились и пришли работать, знаете, и как, сейчас? Вот обучилась, когда я поступила учиться, и вот, например, сравнивая то, что вот сейчас наши ребята учатся, поменялось немножко... Раньше были санитарные нормы, требования, и они также и сейчас остались с этими же санитарными нормами. Но поменялся немножко вот именно... Подход? Да, вот именно подход. Немножко изменились новые критерии, потому что сейчас, в данный момент, у нас продвигается WorldSkills, вот, новые требования по WorldSkills. И вот эти все новые внедрения, мы обучаем детей этим всем новым внедрениям. А так, как сказать, как было приготовление, например, салата из капусты. Такое же приготовление салата из капусты осталось и сейчас. Оно ничем не изменилось. Как была нарезка соломкой, так и она осталась и сейчас нарезкой соломки. Как были нарезки брусочками, так и сейчас они остались. Вот за протяжении как бы вот моего времени и сейчас моего времени ничего в нарезке не изменилось. Даже, допустим, приготовление картофельного пюре, что в там, 90-х годах мы готовили картофельное пюре, то же самое и сейчас. То есть вообще там молоко добавляли, может сейчас воду добавляете нет, с маслом, как нет? Добавлялось молоко и сливочное масло. Угу. Также сейчас добавляется молоко и сливочное масло. Ничего не изменилось в приготовлении. Но вот эти все новые введения, новые тенденции на кухне, их огромное количество. Возьмите, будут и белые тарелки, и черные тарелки. Еду надо красиво презентовать. А давайте вспомним наши советские времена. Да? Чем больше в тарелке, тем лучше. Вот, я чем больше. А сейчас... Чем больше тарелка. Чем больше тарелка, и чем меньше там положено, тем лучше. Давайте вспомним наши киевские котлеты, ну вот натуральное мясо, там еще внутри маслица. Я хочу спросить, вот она наша классическая русская кухня, да? Наши супчики, наши котлетки, наше мясо. Пельмени. Пельмени. Угу. И вот эти всевозможные нововведения. Прожарка мяса медиум, прожарка мяса ред, а вот это надо положить красиво, эстетично, а вот здесь овощи альдента. Надо ли нам сюда это... добавить авокадо, которого сроду не было у нас никогда? Вот надо ли нам вот это альдента, прожарка медиум, медиум ред? Может быть, мы действительно остановимся на наших пельмешках, на наших котлетках, на наших супчиках и запеканках творожных, замечательных, которые в детском саду кушали? Да, может быть, но мир идет вперед, да, и мы живем, так скажем, в 20 веке, да, в 21-м. И хотелось бы уже, чтобы не только вот пюрешечка у нас была, да, и супчик, но это было, пусть будет та же пюрешечка, но она будет эксклюзивная, она будет интересной подачи, она будет с каким-то таким, с такой изюминкой или перчиком, да, не такая, как она была вчера. Угу. Вот. И тогда, естественно, и эксклюзивность будет и в профессии, и непосредственно вот при поднесении его для клиента. Вот. То есть сейчас главное больше картинка получается, да? Но картинка первоначально. Первоначально, сейчас. Да? Я бы так не сказала, что картинка. Чтобы достичь этой картинки, нужно сделать определенных результатов. Угу. Так скажем, научиться тому, чтобы дать эту картинку. Мясо не просто пожарить, а карамелизировать, чтобы оно было с румяной корочкой красивой. Во-первых, это жаренка всегда была. У нас идет подготовка обучающихся по новым стандартам. ФГОС, да, это поток 50. И, естественно, в этом потоке у нас прописано в этих программах, что, во-первых, эта программа усложняется с учетом тех программ, которые готовили поваров непосредственно в прошлое время, да. И там уже даже по стандартам прописано, что они должны уметь презентовать свое блюдо. То есть этого раньше не было. То есть они должны защищать его непосредственно, то есть отстоять. И не только должны уметь делать руками, но они должны уметь это говорить. И вот наша задача их учить этому, чтобы они умели грамотно технологические процессы все проговаривать. И вот с этого момента уже, конечно, начинаются все новшества. Насколько изменились студенты? Они сами... Я понимаю, что молодое поколение, они уже готовы к этим всем нововведениям, они тоже смотрят, я надеюсь, они смотрят те же самые передачи. Смотрят, обсуждают. То есть они привносят что-то новое или вот уже по базам начинают учиться? Ну, знаете как, студенты у нас современный такой народ, да, они сейчас есть у нас такая шайтан-машина, да, это интернет, и они везде все лазят, все смотрят, и мы, как мастера производственного обучения, должны быть подкованы с самого первого дня и до самого последнего, когда мы их выпускаем. Каверзные вопросы задают ежедневно, ежекратно, ежесекундно, и то есть мы должны быть грамотны и суметь ответить на любой поставленный вопрос студентам, и тогда как бы выстраивается уже цепочка. Мастер производственного обучения не просто там учитель или мастер, он уже становится наставником, помощником, и с начала и до конечного результата, то есть наша задача помочь, обучить и наставить ребенка, вот именно студента. Я все время вот в наше советское прошлое пытаюсь вернуться. Уже не получится. Но там было так хорошо, там было детство, там хлебушек вкусный был. Идешь по морозцу, и хлеб кусаешь. Объедаешь эту вкусную, ароматную и хрустящую корочку. Но давайте вспомним, вот в наши советские времена стоит молоко. Да, вот оно молоко, вот стандартный кефир, вот стандартный сыр, плюс еще колбасный сыр, мясо такое-то. А сейчас зайдем в магазин, и молоко 1,5%, и 3,5%. правильные проценты, и обезжиренное, и соевое молоко, плюс хлеб такой-сякой, а количество сыров уже просто огромное количество, то же самое по мясу, по фруктам, да, просто была картошка, а сейчас картошка красная такая, привезенная из Турции, а помидоры, я вам перечислять можно очень долго вот это все. Это огромный плюс для кухни или это минус? Плюс, конечно. Это плюс? Конечно. А с другой стороны, ассортимент. А с другой стороны, вот мы знали, что было молоко по ГОСТу, жирность такая-то, сыр, вот он хороший, а сейчас возьмите сыр, вроде российский, а он не плавится и не трется. Как здесь быть? Здесь изучать маркировку. А, маркировку? То конечно. Есть читать, что написано? То есть, смотрите, для повара самое главное, нужно уметь и знать, как использовать данный вид сырья. То есть там же указывается на маркировке назначение в плане изготовления, из какого сырья он изготовлен. Угу. Сейчас же производители очень тоже умные и современные, да, и они прописаны, то, что изготовлено из натурального молока или содержит там растительные какие-то добавки. То есть с учетом этого, когда производится закупка сырья или там непосредственно приобретение для вот даже вот ребят, когда мы им уже изначально говорим, вы должны уметь правильно и грамотно изучать маркировку данного продукта, данного сырья по назначению приготовленного перечня по программе ваших занятий. Ну, то есть вот мы и говорим, что повар, он должен знать, что находится, он готовит, из чего, да, из чего готовит, чтобы человек... Конечно, повар не просто вот взял и нашинковал, там сварил, припустил и все. Нет, он должен уметь определить требования качества сырья по органолептическим показателям. Реологические свойства продукта он должен знать. То есть не просто вот повар, это вообще, я так хочу сказать, медики и повара не приравнивают. Вот Дидро говорил, врачи непосредственно трудятся над сохранением нашего здоровья, а повара над разрушением его. Однако последние более уверены в своем успехе. Вот, то есть он говорил о том, что повар знает, что он кладет и чем может разрушить организм. И то это очень важно, чтобы... юные повара знали, конечно, чем они будут кормить своих и клиентов, и родных, и близких, и вообще всю свою жизнь, чем они будут кормить. Существует миф. Я уверена, что это миф, что мужчина на кухне готовит лучше. Но сегодня... Значит, миф. Так оно и есть, собственно. Давайте развенчаем этот миф или, наоборот, подкрепим его, да, скажем, что ну да, действительно. У нас сегодня в гостях две замечательные юные да, девушки, да. По-другому, очень красивые, замечательные, жизнерадостные, веселые. Скажите, что это не так, что мужчины не готовят лучше? Нет, готовят лучше, пам-пам, вкуснее. Пам-пам. Ну, знаете, я бы так перевела больше, не больше в профессиональную деятельность, а больше, наверное, семейную. Вот если на протяжении своей семейной жизни, вот у меня муж, он очень привереда. Но когда он встает за... У него нет поварского образования, он вообще не повар, у него другая стихия. Но когда он готовит, он виртуоз. То есть у него очень вкусный борщ. У него даже борщ получается вкуснее, чем у меня. Он когда жарит мясо, ну это просто пальчики оближешь. Я не могу сказать, что там он профессионально делает. Он делает просто от души, от сердца. Он хочет угодить своей семье, да. Но получается круто, вкусно. И всегда дети говорят, пап, вообще очень вкусно. Вот. Но все мужчины разные. Я сказала про своего мужа, вот, но... Ему огромный привет, да. Спасибо за вкусный борщ. Но дело в том, что готовим мы мальчиков также по профессии повара. У нас на каждом курсе есть, ну, так скажем, 50 на 50. То есть группа в среднем 25 человек, ну, человек 10-12 мальчики есть в группе, и идут, и им нравится это, и востребовано, и они себя реализуют. Но с девчонками все понятно. Она с мамой уже обед готовит, с бабушкой да, пирожки. На трудах, она я вам скажу, уже, больше в школе да, же трудах, преподают да, девочкам. Да, да, да. А мальчикам-то не преподают никак. Вот у нас был в руке лобзик, киянка деревянная, все. Да, мальчишки же в школах не готовят, и дома тоже навряд ли кто-то. Ну, может быть, совсем самостоятельно. То есть они приходят, и вы разница... Вы не делите студентов. Это мальчики, это повар. Все равны. Все никого равны. Не выделяем. Все одинаковы, все равны. И требуем для всех одинаково. На профессиональной кухне, вот лично, как думаете? На профессиональной кухне также все равны, так конечно. Ну, а считается, что мужчина, он очень хорошо готовит мясо, вот женщина вообще мясо не должна трогать. Это мужчины так говорят. Да, когда шашлык жарят, я знаю. Да, так говорят мужчины, потому что женщина тоже очень вкусно готовит шашлык, не только мужчина. Вот, а считается, что женщина, она более трудолюбива, нет? Ну, почему нет? Давайте ну, мы сейчас про кухню вот говорим. Да, на кухне, на кухне все равны, все трудолюбивые, поэтому я бы не стала выделять женщин от мужчин. Все ну вот, равны я хотела кухне. Женщину на кухне наконец-то уже похвалить, потому что она и так целый день на кухне. Вот, и не дети... факт, не почему? Факт, что значит она целый день на кухне. Она целый день на работе, а муж дома готовит. Она приходит с работы, а вот на кухне все уже приготовлено, за стол всех с детьми вместе посадил, накормил. Надо вот эти вот гендерные разделения. Вот истории. Я все-таки всегда за женщин, потому что она с утра всех разбудила, завтраком накормила, сама убежала на работу, а обед уже сварен, приготовлен. Домой пришла и опять же ужин всех приготовила, к столу всех позвала, вкусно накормила, уже сидит что-нибудь на завтра уже готовит. Ох уж эти ваши стереотипы. Да, да, да. Мы говорим сегодня о поварах. Сегодня день повара. Сегодня отмечаем его практически 17-й раз. Товарищи объединились и решили, что праздник должен быть у всех. И у нас в гостях мастера производственного обучения Шуйского технологического колледжа Волкова Татьяна и Лукина Светлана. Мы говорим сегодня об этой профессии. Вот вы сами сказали, что буквально в бытность, когда вы учились поварскому делу, примерно все было так же. Примерно, я не говорю про оборудование, может быть, оборудование поменялось, оборудование, да? Конечно, поменялось. Поменялось. И меняются требования благодаря WorldSkills. Да, да. Но а к чему это идет? Вот сейчас весь мир наш, вот мы говорим о тенденциях здорового питания, о тенденциях различных направлений питания. Вот, не знаю, 30 лет назад говорили так много о здоровом питании. 30 или нет? Лет назад четверг был рыбный день. Ну, это понятно. Но вот эти тенденции, которые сейчас идут, вот эти мясо альденте и все остальное, которое появляется, это хорошо или плохо? Оно к чему-то приведет нас? Или вот это просто эволюционное развитие профессии повара, как оно идет в Европе, так оно идет и у нас? Я просто о будущем хочу узнать. Вот будущий повар, как он будет выглядеть, вот если 30 лет назад? Да, мне кажется, так же он будет. Колпак, фартук, нож, доска разделочная. Не будут за него выполнять все слайсер, это который тоненько режет, да, все. Нет, слайсеры уже и сейчас на кухне присутствуют. В дальнейшем. Потом еще что-то тут. Понятно, что без венчика уже с миксером все общаются. Я сказала техническое... бы по-другому. Нет, техника повара никогда не заметит, потому что не заменит, потому что самое главное в блюде – это душа. Это хорошее настроение человека и вот то трепетное ощущение, с которым он его готовит. Это вот ты так считаешь. А может, да, быть, вот профессионал нам, нет, сейчас скажут нет. Скажу, что вот сейчас оборудование вот сейчас заменит. Вот сейчас вот была же машина, которая картошку чистила, вот в армии, по крайней мере, и в училище встречалась такая. Ну вот смотрите, приходят на учебную практику ребята, да, в мастерскую 12 человек. И каждое место организовано одинаково. У каждого одинаковый набор продуктов. Но приготовит каждый, отчитается за свое приготовленное блюдо индивидуально. То есть делается общая подача, то есть мастер дегустирует, и у каждого свой вкус, своя подача, да, свой какой-то внешний вид, какой-то эксклюзив. И нет ни одного блюда, чтобы они были похожи друг на друга. То есть они совершенно разные. Вот в этом есть эксклюзивность видения повара. И когда подается вот эта эксклюзивность, видно уже сразу, когда ребенок раскрываться начинает. То есть вот эти шаги идут вперед, конечно. И когда дается задание, и когда они прорабатывают это задание дома, зайдя в интернет, зайдя какую-то, взяв литературу дополнительную, даже подойдя к мастеру после учебной практики, сказать там: Светлана Александровна, Татьяна Александровна, а вот как можно вот это, нельзя? То есть вот это и есть уже небольшие шажки, которые продвигают нашу профессию. Понимаю, что меня сейчас заклюют многие радиослушатели, потому что я говорю о поваре, о душе, он же вот с любовью готовит блюдо, и все прекрасно понимают, что с душой и с любовью мы готовим дома на кухне. Как происходит в профессиональной сфере на профессиональной кухне? И хватает ли на всех той души, самой, да, души и любви? Вообще, приходя на работу, Должно быть настроение, как вы говорите, душа, да? На работу надо идти, любя ее. Вот наша работа, мы ее любим. Если бы мы не любили ее, мы бы не работали с детьми, мы бы не отдавали часть себя. И когда, видя результат этого, мы видим, что дети, наши обучающиеся, они вкладывают не просто душу, но и сердце в приготовленное это блюдо. Так что вот посуда в ресторане не обязательно должна быть серебряной, но вот повар обязательно должен быть золотым. Золотыми руками. Что бы хорошо и как бы хорошо мы ни разговаривали, не рассказывали про поваров, все равно у этой профессии есть свои минусы. Пам-пам. Я думаю, что есть. Это, согласитесь, тяжелые условия труда. Целый день на ногах, горячий цех, определенные условия. Так это? Ну, в зависимости, какой горячий цех, какие условия, да, все зависит от того, как оборудовано непосредственно рабочее место. Но и график работы тоже достаточно тяжелый, нет? Не работает вот утренняя смена, вечерняя смена. Но сейчас больше, вот посмотришь рестораны, сейчас они все работают больше, как начиная работать, допустим, комплекс на обед с 12. Угу. И поэтому повару не нужно приходить в 5 утра, чтобы успеть приготовить комплексный обед. А вот в советские времена, да, было намного тяжелее. Столовые были другие. И повара приходили к 5 утра на заработку. Конечно, тут тяжело вот в этом плане. А повар очень многофункциональный человек. Вот да. Именно на кухне, на профессиональной кухне. Потому что помимо того, что он может что-то нарезать, он может наблюдать, что у него что-то жарится, а на плите у него там бульон закипает и еще что-то происходит. Как научиться этой многозадачности? Я понимаю, что обычная хозяйка на кухне вот этой многозадачности точно не обладает. Она сначала салатик сделает. 4 конфорки, вот они рядом. На плите, на кухне. Ну вот смотрите, ребята приходят, да, и вот изначально мы вспоминаем наш разговор, то, что поток 50, это говорит о том, то, что современная подготовка идет. Параллельно тому, когда они будут сдавать демоэкзамен, у них будет проходить сразу же 3 модуля. То есть они будут готовить горячее, они будут делать первое блюдо и, естественно, какой-то десерт. И с учетом этого будет даваться 3,5 часа. То есть за эти 3,5 часа они должны приготовить каждого блюда по 3 порции. То есть здесь они должны рационально использовать не только количество времени, но и количество сырья. То есть здесь очень грамотно нужно просчитать, составить рецептуру, технологические карты и с учетом этого уже приготовить в указанное время. То есть рациональность времени. Угу. Ну вот, если мы говорим дальше о учениках, вы сказали, что сегодня, вот, по крайней мере, в ШУИ, да, у Шуйского технологического колледжа, эта профессия востребована, да, ребята, есть куда трудоустраиваться. Ну, а вот вообще в целом на сегодня профессия повара, я понимаю, что повар всегда будет кормить, но бывает так, что человек поучился в училище, в колледже, пошел на другую профессию, потому что эта профессия не может принести ему деньги, не может его прокормить. Насколько вообще в целом профессия повара сегодня востребована? Вообще можно вот и в ШУИ, в области, в Ивановской, вообще в целом в стране? Или идет утихание, или наоборот сейчас подъем профессии повара? Я повторяю историю с технологическими историями. Я повторяю историю с технологическими новшествами. Микроволновки. Я вот говорю, что сейчас вот эти блюда быстрого приготовления. Блюда быстрого приготовления, фастфуд, который по телефону тебе принесут домой. Я вот говорю, что вот понятно, что люди, кто-то фастфуд этот готовит. Это понятно. Но вообще в целом, вот насколько эта профессия сегодня, она на взлете? Профессия востребованная, она действительно на взлете, она работодатель просит обучающихся, которые уже на выпускных курсах. Самое главное, что предприятия города ШУИ, они делают заявки на ваших детей. Да, да, да. То есть они сами заинтересованы. Да, с ребятами приходит время проходить уже производственную практику непосредственно на предприятиях города. Заключаются договора. После прохождения производственной практики, которые ребята действительно себя зарекомендовали, а таких очень много бывает, работодатель приглашает их на работу. Официально, то есть через администрацию колледжа, то есть это все как бы проходит таким образом, что через звонок приглашать действительно, может, ребята даже уже оставаться и работать после выпуска. Вот сегодня день повара, я в самом начале уже спросила и поставила галочку. Интересно, а как отмечают сами повара этот день? Вы готовите что-то вкусное, эксклюзивное для себя в этот день? Самый любимый салат? Мимоза? Нет? Ну, как-то мы спокойно к этому относимся, особо, да, не выделяем. Обычный день, да. Но нам приятно, что действительно есть такой день, который славит нашу профессию. С ребятами обычно проводим классные часы, да, с тематикой с такой, проводим круглые столы, чаепития. Вот, обычно готовим что-то такое вкусное, которое любят дети группы. Ну, все такое стараемся сделать, ближе приблизить к домашней атмосфере, чтобы дети чувствовали тепло наставника, тепло вот мастера, не просто что ты преподаватель, да, а вот именно вот этого тепла, чтобы создать домашнего уюта. Потому что много ребят, которые у нас иногородние живут в общежитии, им действительно вот требуется вот это внимание, вот эта доброта. Вот это домашний очаг. Мы сегодня говорим о поварском искусстве. Мы просто обязаны спросить, самое любимое ваше блюдо? Да. Да? А как же мы про еду-то и не поговорили практически? Угу. Ну, я люблю жульен. Ой, это там, где куриное мясо, грибочки. А есть какой-нибудь секретик? Секретик? Да. Ну, я его часто делаю дома. Ну, такого особого секрета нету. Самое главное – это хорошие качественные сливки. Ну, естественно, и мясо. Мясо всему голова. А у вас? А я голубцы очень люблю. Как я вас понимаю. Я обожаю голубцы. Но я резко их готовлю, потому что это очень долго, как мне кажется. Да почему долго? Не скажу, что очень долго. Я прекрасно понимаю, если их готовить достаточно часто, это на раз-два и все. Ну да. А секрет ваших голубцов? Да как бы тоже нет никакого особого секрета. Хорошее мясо, свежая капуста. Секрет-то как бы тут нет вообще никакого секрета. И ловкие руки, наверное, может быть. Листочки ошпариваете? Конечно. А мясо какое? Я покупаю свинину с говядиной. Пропорции 50 на 50? Да. Я себе записываю, да, 50 уже. 50. А рис в фарш добавляете? Да, немножко добавляю. А тёртая морковка в соус? Нет, обжаренный лук. Вот в фарш я кладу свинину, говядина, рис, обжаренный лук. А соус я делаю сметанный соус. А они у вас ведь тушатся в бульоне? Они тушатся в самом соусе. А, в самом соусе. Да. Сметанный соус. У нас сами разные. Они сначала обжариваются с двух сторон до золотистой корочки, потом укладываю в скороварку и заливаю уже готовым сметанным соусом. И на медленном огне час. Вообще листья капусты вообще другой вкус иметь будут. Они получаются нежные, прям мягкие. А как же вот эта история, морковка, лучок и томатный соус? Нет? Томатная паста. Ну, как бы здесь можно также сделать и основной красный соус. Угу. Вот, как вы говорите, томатная паста, лук, лучок. Он называется основной красный соус. Но можно сделать и не только томатный вот этот соус. Можно сделать сметанный соус. Со сметанным соусом получается нежнее и вкуснее. А вам что больше нравится, голубцы или фаршированные перцы? Я и фаршированные перцы люблю. Но голубцы мне нравятся больше. Мы потихонечку захлебываемся. Мы будем готовиться сегодня к обеду. И вот вкладываем мысли в головы наших любимых радиослушателей, что сегодня на обед должны быть голубцы. Да, с жульеном. И жульен, фаршированные перцы. День повара, надо вкусненько. Надо сегодня приготовить. И надо сегодня родных и близких побаловать. Да, либо в ресторан сводите их к какому-нибудь замечательному шеф-повару, да, либо уже дома уж покушать. Пить, да, покушать делать, приготовить. Настоящий повар – это тот, кто из одного ингредиента приготовит десяток разных вкусных блюд. И мы сегодня услышали неоднократно, да, подход. Главное, чтобы была душа, вот. Душа и фантазия. К сожалению, наш эфир подходит к концу. И мы хотели бы сказать огромное спасибо нашим гостям. У нас в гостях были мастера производственного обучения Шуйского технологического колледжа, повара со стажем Волкова Татьяна и Лукина Светлана. Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня и рассказали о том, кто такие повара сегодня и как готовят поваров завтрашнего дня. Сегодня всемирный ведь, да? Всемирный день повара. Мы уже вспомнили про голубцы, про фаршированные перцы, про вкусную еду. Обязательно побалуйте себя вкусной едой. А в студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова, звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Вкусного вам дня. До свидания. Хорошего дня, до свидания. Вы слушали Радио России Иваново.